Глава 21. Лекарство. Мы все встали вокруг постели Тайна, глядя, как меткий маг, именующий себя Дексон Видерис, рассматривает узоры вокруг глаза спящего мальчика. «Я прошу прощения за то, что послал за тобой этих людей», — сказал Бэрон, которому явно было не по себе от того, что жизнь его сына была в руках этого человека. «Я был в отчаянии и был готов на все, чтобы найти лекарство для моего мальчика, а потом услышал рассказы о вас. Я не мог рисковать, боялся, что вы меня откажете». «Не могу сказать, что пришел в восторг, когда бывшие маршалы применили ко мне человека ловким». Он потер шею. «Я все еще чувствую эти проклятые металлические зубцы. У меня нет слов, чтобы передать, как мне жаль, что я...» Дексон протянул руку и похлопал его по плечу. «Вы сделали то, что сделал бы любой отец, поэтому никаких обид». Теперь он вернулся к постели и всмотрелся в Тайна. «Я дотронусь до черных линий. Скорее всего, ему будет больно, так что мне нужно, чтобы кто-то поддержал парнишку». Бэрон подошел к сыну, но Дексон покачал головой. «Не вы. Сын не должен страдать от рук отца. Он посмотрел на меня. Хочешь помочь, Келлен? Думаю, тебе стоит это увидеть». Я взглянул на Фериус, тут же устыдился и пошел помогать держать мальчика. Я думал, это будет легко, ведь он был такой маленький и слабый, но как только Дексон взялся за дело, мне потребовалось призвать все мои силы. Дексон запустил руку в карман своего жилета и достал маленький кусочек сверкающего черного камня. «Оникс», — объяснил он. «Правда, особый оникс добывается, кстати, в здешних краях». «Он ему поможет?» — спросила Сенейра. «Боюсь, что нет. Лечение от черной тени — процесс нелегкий. На это уходит несколько дней, и то, если выполнено самое главное условие». «Если дело в деньгах», — начал Бэрон. «Не волнуйтесь, вам придется щедро мне заплатить, чтобы я снова через это прошел, но я говорю о другом. А теперь все заткнитесь, чтобы я не причинил ребенку больше боли, чем нужно». Дексон осторожно прижал краешек оникса к припухшей, почерневшей коже вокруг правого глаза мальчика. Внезапно Тайн выгнулся с такой силой, что я едва его удержал. «Держи крепче», — приказал Дексон. «Я держал, но какая-то часть меня не могла смотреть на то, что происходит». Черные извивающиеся линии вокруг глаза Тайна двигались, скользили. Мальчик закричал так громко и ужасно, что Сенейра попыталась оттащить Дексона в сторону. «Хватит! Вы его убиваете!» Дексон стряхнул ее, продолжая прижимать оникс к глазу парнишки, одновременно тихо произнося заклинание и складывая пальцы другой руки в магическую фигуру, которую я не узнал. Что-то вроде дыма, нет, скорее легкая черная дымка, поднялась из глаза мальчика. «Проклятие!» — сказал Дексон. Он убрал руку и положил оникс обратно в карман. «Извините, я не могу ему помочь». Сенейра подошла к постели брата, схватила какую-то тряпку и стерла пот с его лба. «В чем дело? Почему вы не можете?» Дексон повернулся ко мне. «Что ты знаешь о черной тени?» Я очень осторожно подбирал слова. «Я не знал, какая часть темной истории Джен Тэп стала известна после смерти вдовствующей княгини». Я рассказал все совету. Шелла тоже проведала. А все, что узнавала Шелла, знали и наши родители. Но открыли ли они правду другим? Или мой народ все еще ловко притворялся благородными людьми высокой культуры, которые стремились овладеть магией только для самообороны? Я знаю, что она имеет отношение к магии демонов. Только отчасти верно. Черная тень — это не связь между жертвой и какой-то непонятной демонической энергией. Это прямой контакт между жертвой и настоящим демоном. Поэтому те, кто ею заболевает, испытывают ужасные видения и желание совершать чудовищные поступки. Демон притягивает, требует подчинения, пытается поработить раз и навсегда. Они предпочитают магов, потому что они способны на еще более ужасные поступки. Я невольно содрогнулся. «Да уж», — сказал Дексон, — «теперь проклятие выглядит совсем иначе, да?» «Пожалуйста», — умолял Берин, — «скажите, почему вы не можете помочь моему сыну?» Дексон вздохнул. «Потому что у проклятия две стороны». Он вернулся к постели Тайна и протянул палец, едва дотронувшись до безобразных линий, но все же не касаясь их. «Это одна, а вторая — внутри того человека, который это заклятие наложил. Тот, кто виновен в болезни вашего сына, куда могущественнее, чем я, и покуда этот сукин сын жив, я не могу ничего сделать. Если я попытаюсь, я просто убью вашего ребенка». «А Сенейра?» — спросил я. «Вы можете?» Дексон покачал головой. «Мне не нужно мучить девочку, чтобы сказать, что это тот же самый маг, который проклял ее брата». Он двинулся к двери. «Погодите, тогда зачем вы здесь?» Дексон остановился. «Я уже сказал тебе единственный способ помочь парнишке. Найти того, кто наложил на него проклятие, и убить. Вы это и хотите сделать, найти мага, который...» «Первое правило метких магов, парень, не лезть в дела других магов». Он снова повернулся ко мне, и я прочел на его лице что-то вроде смирения. «Я не такой, как эти твои мастера-маги, Келлен. Я просто меткий маг, как и ты. У меня только и есть что пара заклинаний и кое-какие штучки в запасе». Он поднял руки, чтобы показать выцветшие татуировки. «Я уже давно живу вдали от оазиса своего города. С каждым годом моя магия все слабее, и на меня, как и на тебя, объявлена охота». Он оглянулся на Берина и Сенейро. «Жаль мальчишку. Если ты найдешь того, кто это с ним сделал, и прикончишь, тогда я вернусь и сделаю все возможное, чтобы излечить твоих детей». Дексон вышел из комнаты, а Берин подошел к нам с Фериос. То, как он смотрел на нас, двух совершенно посторонних людей, впервые вошедших в его жизнь всего несколько часов назад, выдавало его отчаяние. Он рухнул на колени. «Пожалуйста», — выговорил он, хватая нас за руки, «помогите мне найти человека, который сделал это с моим сыном. Помогите мне убить его». Я почувствовал, как зудят мои собственные линии, и это кое-что говорило обо мне. Я вырвал руку и бросился прочь из комнаты за Дексоном Видерисом и своим шансом исцелиться.